История 63. Лучший сценарий. Эту притчу рассказал мне мой дедушка. Помню ее с детства. Жил-был король, и был у него друг-изобретатель. Как-то раз изобретатель пригласил короля в свою мастерскую, где он создавал разные необычные приборы. Изобретатель дал королю корону, превращающуюся в шлем, и сказал ему, как правильно ее примерить. Король не стал слушать инструкцию и застрял в шлеме. Он стал кричать и звать стражу. Один из стражей резко дернул шлем и поранил лицо королю. Шрам остался на всю жизнь. Король рассвирепел и бросил изобретателя в темницу. «Ты мне больше не друг. Теперь до конца своих дней будешь здесь сидеть». Через год король отправился на войну и попал в плен к туземцам. Вожак племени решил принести в жертву пленников и казнил весь отряд. Когда дело дошло до короля, его отвели к месту казни. Один из туземцев закинул связанного короля на большой плоский ритуальный камень со зловещими символами, а другой с безумной улыбкой на лице замахнулся на пленника ритуальным ножом. В этот момент из толпы туземцев вышел шаман и сказал: «Этого не будем казнить. Смотри, какой у него уродливый шрам на лице. Он точно не понравится нашим богам. Прогони его обратно на его земли самой длинной палкой». Короля прогнали, и он, чуть не обезумев от счастья, вернулся в свой замок. Первым делом он сразу же отправился в темницу к изобретателю. Плакал, раскаивался и просил прощения. А изобретатель ему ответил: «Я не сержусь на тебя и не обижаюсь, мой король. Я сам искренне рад, что все именно так произошло». Король удивился: «Как так? Ты здесь просидел больше года. Не видел своих родных и близких. Не видел света над головой». А изобретатель ему ответил: «Если бы ты тогда не поцарапал лицо, и я бы не оказался здесь в темнице, я бы тогда был с тобой в том отряде, который попал в плен к туземцам. Все, что с нами происходит, все к лучшему». Есть над чем задуматься. У Вселенной на нас свои планы. Все, что происходит с нами, к лучшему. Просто иногда худшим из способов. Эта история учит нас ценить жизненные испытания и видеть в них скрытые возможности и блага. Будьте хорошими людьми, верьте в себя, действуйте, и высшие силы вам обязательно проложат отличный маршрут к лучшему сценарию вашей жизни.